23. На рассвете Зорбас уселся на постели и разбудил меня вопросом. «Спишь, хозяин?» «Что случилось?» — спросил я. «Сон мне приснился. Странный сон. Думаю, скоро предстоит нам поездка. Послушай только, как потешно. Стоял я в порту. Пароход огромный, как город. И стал он подавать гудки к отплытию. Я спешил из села, чтобы успеть на него, а в руке у меня был попугай. Прибегаю, поднимаюсь на пароход, подходит ко мне капитан и кричит: «Билет!» «Сколько?» – спрашиваю я и достаю из кармана целый ворох бумажек. «1000 драхм!» «Да разве он не стоит 800?» – отвечаю. «Нет, 1000!» «У меня только 800. Вот, возьми!» 1000 и не драхмы меньше, иначе высаживайся да поживее!» Разозлился я и говорю: «Послушай, капитан, бери лучше, пока даю, иначе проснусь, и даже этого не получишь, бедняга!» Зорбас засмеялся. «И что за машина, человек? Загружаешь в него хлеб, вино, рыбу, редиску, а он выдает вдохи, смех да сны. Завод! В голове у нас, думаю, находится кинематограф, из тех, что говорят». И вдруг Зорбас сорвался с постели и встревоженно спросил: «Но при чем тут попугай? Что значит попугай, который отправился со мной в путь? Сдается мне...» Закончить он не успел. Прибежал посыльный, низенький, рыжий как дьявол и запыхавшийся от спешки. «Господи помилуй! Несчастная вдова кричит, вызвать врача просит. Помирает, говорит. Помирает несчастная. Грех на вас будет!» Мне стало стыдно. Среди волнений, причиной которых была вдова, мы совсем забыли о нашей подруге. «Мучается она, бедняжка!» — довольно продолжал рыжий. «Кашляет так, что вся лавочка трясется. Кашель у нее, как у осла. Гух-гух! Все село дрожит!» «Нечего смеяться! Замолчи!» — прикрикнул я и, схватив лист бумаги, написал записку. «Беги быстрее! Отнеси это письмо доктору! И не смей возвращаться, пока не увидишь его верхом на кобыле! Слышишь? Поторапливайся!» Он схватил записку, сунул ее за пояс и побежал по дороге. Зорбас между тем уже вскочил и, не говоря ни слова, оделся. «Подожди, я с тобой», — сказал я. «Я спешу, очень спешу», — ответил Зорбас и быстро зашагал к селу. Вскоре я шагал по той же дороге. Сад вдовы был пуст. Неподалеку сидел Мимифос, весь сжавшийся и сердитый, словно побитая собака. Он исхудал, его глубоко запавшие глаза пылали. Обернувшись и заметив меня, Мимифос схватил камень. «Что ты здесь делаешь, Мимифос?» — спросил я, нежно посмотрев на сад. Я почувствовал на шее две всемогущие руки, ощутил запах лимонного цвета и лаврового масла. Мы молчали. Я видел ее пылающие в сумерках влажные глубокие черные глаза, ее отполированные ореховым листом свежие острые белоснежные зубы. «Ты еще спрашиваешь?» — прорычал Мимифос. «Занимайся своим делом!» «Сигарету хочешь?» «Бросил курить! Все мы негодяи! Все, все, все!» Он замолчал, тяжело дыша, словно искал слова, но не мог найти. «Негодяи! Подлецы! Лжецы! Убийцы!» Словно найдя желанное слово, Мимифос вскочил и захлопал в ладоши. «Убийцы! Убийцы! Убийцы!» — завизжал он и захохотал. Сердце мое сжалось. «Ты прав, Мимифос, прав!» — прошептал я и быстро прошел прочь. Едва войдя в село, я увидел дядюшку Анагностиса, который, склонившись на посох, внимательно следил за желтыми бабочками, которые гонялись друг за дружкой в весенней траве. Теперь, в старости, его уже не донимали заботы о поле, о жене, о детях, и у него было время смотреть на мир. Увидев на земле мою тень, старик поднял голову и спросил: «Куда это ты с самого утра, скажи, пожалуйста?» Но, увидев на лице у меня беспокойство, он, не дожидаясь ответа, добавил: «Поторапливайся, может быть, еще застанешь ее в живых, а может быть и нет. Эх, злополучная!» Широкая, видавшая виды кровать, самое верное орудие мадам, была передвинута на середину небольшой комнатки, заняв все пространство. Над ней склонился доверенный тайный советник в зеленом фраке и желтой шляпе и глядел круглым бесстыжим глазом задумчивый и встревоженный попугай. Он смотрел вниз, где лежала и стонала его хозяйка, и поворачивал свою человекообразную голову на бок, чтобы лучше слышать. Нет, нет, это не были столь знакомые ему задыхающиеся любовные стоны, нежное воркование голубки, заливающийся смех. И этот текущий извилистыми ручейками по лицу хозяйки холодный пот, и прилипшие к вискам немытые и непричесанные льняные волосы, и неуклюжие повороты тела на кровати. Все это попугай видел впервые и потому был встревожен. Он пытался закричать «Коноваро! Коноваро!», но крик застревал в глотке. Его покинутая всеми в беде хозяйка стонала, а ее дряблые с увядшей кожей руки то натягивали на тело, то опять стягивали с него простыни. Мадам страдала. Она была без косметики, осунулась и источала запах кислого пота и уже гниющего тела. Ее растоптанные, искривленные туфельки торчали из-под кровати, и сердце невольно сжималось при виде их. Но еще более скорбное зрелище представляла собой обладательница этих туфелек. Сидя у подушки больной, Зорбас смотрел на эти туфельки, не в силах оторвать от них взгляд и крепко стиснув зубы, чтобы не разрыдаться. Войдя в комнату, я стал за спиной Зорбаса, но тот не слышал меня. Несчастная вздрагивала, пытаясь вдохнуть побольше воздуха. Она задыхалась. Зорбас сорвал висевшую на гвозде шляпу с матерчатыми розами и принялся махать ею, как веером. Ручища Зорбаса двигалась очень быстро и неумело, словно раздувая остывшие угли. Мадам испуганно открыла глаза и огляделась. Мир помутнел. Она не видела ни меня, ни даже Зорбаса с красно-розовой шляпкой. Вокруг нее опустился мрак. От земли поднимались голубые клубы дыма, которые то и дело меняли очертания, становясь то хохочущими ртами, то тянущимися к ней когтистыми лапами, то черными крыльями. Несчастная впилась ногтями в перепачканную подушку, всю в пятнах от слез, слюны и пота, и громко закричала: «Не хочу умирать! Не хочу!» Но две сельские плакальщицы уже пронюхали и прибыли. Они проскользнули в комнату и уселись на полу, прислонившись к стене. Попугай увидел их своим круглым глазом, разозлился, вытянул шею и закричал: «Канав!» Но Зорбас, рассвирепев, занес над клеткой свою ручищу, и попугай умолк. И снова раздался глухой крик отчаяния: «Не хочу умирать! Не хочу!» Два загорелых, безусых паренька появились в двери, пристально посмотрели на больную, радостно переглянулись между собой и исчезли. И сразу же со двора донеслось испуганное кудахтанье и хлопанье крыльев, словно кто-то гонялся за курями. Первая плакальщица, госпожа Маломатенья, повернулась к своей коллеге и сказала: «Видала их, тетя Ленья, видала? Торопятся ненасытные передушить кур поскорее, обглодать их до косточки. Вся сельская бесячая собралась уже во дворе и приготовилась к грабежу». Она повернулась к кровати и от всей души тихонько сказала умирающей: «Да умирай же, умирай поскорее, чтобы и нам что-нибудь перепало». «Сказать по правде Божией», — произнесла тетя Ленья, скривив свой шамкающий роток. «Сказать по правде Божией, госпожа Маломатенья, правильно они делают. Хватай, чтоб есть, и воруй, чтоб иметь», — говаривала мне моя покойная матушка. «Давай поплачем поскорее и хоть какую-нибудь кроху прихватим, хоть ниток клубок, чтобы было душу ее за что благодарить. Детишек да зверюшек у нее не было. Кому ж ее куры и кролики достанутся? Кто будет пить ее вино? Кто унаследует ее нитки, гребни, конфеты? Знаешь, госпожа Маломатенья, да простит меня Бог, но так и подмывает броситься и прихватить чего-нибудь». «Потерпи, негодная, не торопись», — ответила госпожа Маломатенья и схватила подругу за руку. «У меня, ей-богу, то же самое на уме, но дай ей сперва дух испустить». Между тем злополучная мадам Артанс что-то торопливо искала под подушкой, чего-то хотела. Едва учуяв беду, она вытащила из сундука распятие из белой блестящей кости и хранила его в изголовье. Вот уже годы, как распятие лежало в забытии на дне сундука, среди рваных сорочек и бархатного тряпья. Словно Христос был целебным средством, к которому обращаются только в случае тяжкого заболевания. А пока мы живем да поживаем, едим, пьем да ласкаемся, он нам ни к чему. Мадам нашла на ощупь распятие из кости и прижала его к мокрой, обвислой груди. «Христосик мой, дорогой, Христосичек!» — страстно бормотала мадам, сжимая и целуя своего последнего любовника. Ее наполовину французская, наполовину греческая речь путалась, исполненная нежности и страсти. Попугай услышал, понял, что тон голоса изменился, вспомнил былые бессонные ночи и радостно встрепенулся. «Коноваро! Коноваро!» — хрипло прокричал он, словно петух, приветствующий солнце. На этот раз Зорбас даже не шевельнулся, чтобы заставить попугая замолчать. Он с состраданием смотрел, как женщина плачет и целует распятого бога, а по ее измученному безжизненному лицу разливается несказанное блаженство. Дверь открылась, вошел почтенный Анагностис. Осторожно ступая и держа шапку в руке, он подошел к больной, наклонился и покаялся. «Прости меня, мадама, а тебя пусть Бог простит. Если я когда сказал тяжкое слово, мы ведь люди, прости меня». Но мадам лежала теперь спокойно, погруженная в несказанное блаженство, и не слышала почтенного Анагностиса. Все ее мучения кончились. Тяготы, старость, бедность, унижение, скорбные вечера, когда она одиноко сидела у порога и вязала крестьянские носки, словно неприметная порядочная женщина. Она, парижанка, кокетка, стрелявшая глазками и играющая на своих коленях четырьмя великими державами. Она, которую чествовали четыре великих флота. Утихомирившееся море, пенные волны, пляшут плавучие железные крепости, и самые разные флаги колышутся на флагштоках. Жарят душистых перепелов, жарят барабульки на гриле, подают в граненом хрустале охлажденные фрукты и взмывает пробкой из шампанского к железному потолку броненосца. Четыре каштановые, седые, светлорусые бороды, ароматы четырех родов, одеколон, фиалка, мускус, пачули. Закрывается дверь железной каюты, падают тяжелые гардины, вспыхивает электричество. Мадам Артанс закрывает глаза. Вся ее обильная ласками, обильная страданиями жизнь, ах, боже мой, пролетела всего за какую-то секунду. Она пересаживается с колен на колени, обнимает шитые золотом кителя, запускает пальцы в густые надушенные бороды. Как их звали, она уже не помнит, ни она, ни попугай. Она помнит только Коноваро, потому что он был самым щедрым и потому что только его имя и научился произносить попугай. А все другие имена были запутанными и трудными, и потому забылись. Мадам Артанс глубоко вздохнула и крепко, страстно обняла распятие Христа. «Коноваро, коноварчик мой!» — бормотала она в бреду, прижимая распятие к дряблой потной груди. «Начинает уже дух испускать», — прошептала тетя Леньо. «Увидела своего ангела и перепугалась. Снимем платки и подойдем ближе». «Ты что, Бога не боишься?» — сказала госпожа Маломатенья. Живую ее оплакивать будем, что ли?» «Эх, госпожа Маломатенья!» — глухо прорычала тетя Ленью. «Тебе и дела нет до сундуков и одежды, до добра, что в лавке, до кур и кроликов во дворе. Сидишь себе, дождешь, пока она помрет, а тут, кто успел, тот и молодец!» Сказав так, плакальщица стремительно поднялась, а другая сердито последовала за ней. Обе они развязали свои черные платки, распустили скудные седые волосы и вцепились пальцами в края кровати. Сигнал подала тетя Ленью, завопив повергающим в ужас тонким голосом. Зорбас вскочил, схватил обеих старух за волосы и отшвырнул прочь. «Молчать, грязное воронье!» — закричал он. «Жива она еще, чтоб вас дьявол забрал!» «Старый болван!» — прорычала госпожа Маломатенья, снова завязывая платок. «Какой дьявол принес сюда этого приблудного мерзавца?» Когда многострадальная капитанша мадам Артанс услышала пронзительный вопль, сладостное видение исчезло, флагматический корабль пошел ко дну, жареные явства, шампанское, надушенные бороды пропали, и она снова очутилась при смерти, на грязной постели, на краю света. Мадам Артанс попыталась подняться, словно для того, чтобы уйти, спастись, но рухнула ниц и снова тихо и жалобно заскулила. «Не хочу умирать! Не хочу!» Зорбас склонился над ней, прикоснулся своей мозолистой ручищей к ее пылающему лбу, убрал волосы с лица, и его птичьи глаза наполнились слезами. «Молчи, молчи, моя госпожа!» — прошептал он. «Это я, Зорбас, не бойся!» И тут же видение вернулось обратно, и словно огромная морская бабочка накрыла собой всю кровать. Умирающая схватила руку Зорбаса, медленно протянула свою руку и обняла его за склонившуюся к ней шею. Губы мадам шептали. «Коноваро мой! О, мой коноварчик!» Распятие из кости соскользнуло с подушки, упало на пол и разбилось на куски. Во дворе раздался мужской голос. «Бросай курицу, вода уже закипела!» Зорбас тихо снял руку мадам Артанс со своей шеи и встал. Он был очень бледен. Тыльной стороной ладони он утер слезы с глаз, затем Зорбас посмотрел на больную, но ничего не смог разглядеть, он не видел. Он снова вытер глаза и тогда только увидел, что ее распухшие с дряблой кожей ноги вздрагивают, а рот скривила судорога. Тело содрогнулось раз-другой, просто не соскользнули, и оно явилось взору, полуголое, все в поту, распухшее, желтовато-зеленое. Мадам Артанс взвизгнула тонким голоском, словно курица, которую режут, затем замерла неподвижно, с широко раскрытыми, перепуганными, остекленевшими глазами. Попугай спрыгнул на пол клетки, вцепился когтями в прутья и увидел, как Зорбас простирает над его хозяйкой свою ручищу и очень мягко, с невыразимой нежностью, закрывает ей глаза. «Ну-ка пошевеливайся, она уже скончалась!» — завопили плакальщицы и ринулись к кровати. Они завыли в один голос, раскачиваясь взад-вперед и, стиснув кулаки, стали бить себя в грудь. Так вот, постепенно, благодаря этому однообразному покачиванию, старухи приходили в состояние легкого опьянения, отравляя себя прадавними скорбями. Кора, покрывающая сердце, разорвалась, и зазвучало причитание. «Стелили не тебе постель здесь на земле, на ложе!» Зорбас вышел во двор. Слезы душили его, а плакать при женщинах он стыдился. Помню, как-то он сказал мне: «Плакать я не стыжусь, нет, но только перед мужчинами. Мы мужчины, одна компания, стыда здесь нет. Но в присутствии женщин мы всегда должны вести себя благородно. Если же мы станем плакать, что же тогда останется им, бедняжкам? Вообще конец света настанет». Покойницу омыли в вине. Старуха, обряженная для погребения, открыла сундук, достала чистую одежду, одела покойницу и окропила ее флаконом одеколона. Из соседних садов слетелись трупные мухи и стали откладывать личинки в ноздрях, в краешках глаз и губ. Смеркалось. Небо на западе исполнилось нежности, став темно-лиловым, а вверху над ним небольшие раздутые алые облака с золотой каймой медленно проплывали в вечернем свете и непрестанно меняли свои очертания, становясь то кораблями, то лебедями, то фантастическими зверями из поистрепавшегося хлопка и шелка. В просветах огораживающего двор тростника перекатывались вдали морские волны. Два упитанных ворона прилетели со смоковницы и принялись расхаживать по плитам двора. Зорбас разозлился, схватил камень и прогнал их. В дальнем краю двора сельские парни устроили пир горой. Они вынесли во двор большой кухонный стол, нашли хлеб, тарелки, столовые приборы, принесли из погреба бутыль вина, сварили 3 курицы и теперь радостные и проголодавшиеся ели и пили, чокаясь стаканами. «Да простит Бог ее душу, пусть забудутся все ее грехи, а все ее любовники пусть станут ангелами и примут ее душу». «Поглядите на старого Зорбаса, ворон гоняет», — сказал Монолакос. «Овдовел, бедняга, позовем его выпить за покойницу. Эй, капитан Зорбас, эй, земляк!» Зорбас обернулся. Накрытый стол, куры, от которых шел пар, вино в стаканах, крепкие загорелые парни в крученных головных повязках, беззаботность и молодость. «Зорбас, Зорбас!» — прошептал он. «Держись, покажи, что ты не сломался!» Зорбас подошел и одним духом выпил стакан, другой, третий, съел куриную ножку. Ему что-то говорили, но он не отвечал, а только пил и ел, поспешно, жадно, не разжевывая, заглатывая молча. Лицо его было повернуто в сторону комнаты, где неподвижно лежала его старая подруга. Он слушал доносившиеся из открытого окна причитания. Время от времени траурный напев прерывался, и тогда слышались ругань, хлопанье шкафных дверей и тяжелые быстрые шаги, словно кто-то боролся. Затем снова раздавалось причитание. Монотонное, безутешное, нежное, словно жужжание пчел. Плакальщицы метались из конца в конец по комнате покойной, причитали и неистово занимались поисками. Открыв шкаф, они нашли там несколько ложечек, немного сахару, баночку кофе, банку лукума. Тетя Ленью метнулась и схватила кофе и лукум, а госпожа Маломатенья — сахар и ложечки. Затем она вырвала у коллеги и сунула себе в рот пару кусочков лукума, но не смогла сразу же проглотить их, и причитание стало звучать теперь глухо, едва пробиваясь из-за лукума. «На голове твоей цветы и яблоки в подоле!» Две другие старухи пробрались в соседнюю комнату и набросились на сундук. Сунув туда свои руки, они схватили несколько платочков, пару полотенец, 3 чулка, 1 подвязку, спрятали все это за пазуху, повернулись к покойнице и перекрестились. Увидев, как старухи грабят сундук, госпожа Маломатенья осерчала. «Продолжай копать, а я мигом обернусь!» — крикнула она тете Леньо и залезла с головой в сундук. Лохмотья из разорванного атласа, выцветшая фиолетовая комбинация, старые-престарые красные босоножки, сломанный веер, новый красный зонтик, а на самом дне старая адмиральская треуголка, которую мадам получила когда-то в подарок. Оставаясь одна, она серьезно и меланхолически надевала треуголку перед зеркалом и отдавала честь. Старухи отскочили. Тетя Ленью вцепилась в кровать покойной и стала бить себя в грудь вопя. «Гвоздики ярко-красные кругом закроют шею!» Зорбас вошел и посмотрел на умершую женщину, которая спокойно, безмятежно, густо пожелтев, вся в мухах, лежала со скрещенными на груди руками и все с той же желтой ленточкой на шее. «Комок земли!» — подумал он. «Комок земли, который голодал, смеялся и ласкался, горсть праха, которая лила слезы, а теперь...» «Какой дьявол приносит нас в этот мир, и какой дьявол забирает нас из него?» Зорба сплюнул на пол и присел. Он поел, выпил и набрался сил. Парни во дворе уже пустились в пляс. Пришел искусный лирник Фанурёс. Стол, канистры, корыто, корзину для грязного белья раздвинули в стороны, освободили место и принялись плясать. Пришли старосты. Дядюшка Анагностис с длинным закрученным вверху посохом в широкой белой рубахе, тучный засаленный Кантаманолиас, учитель с объемистой медной чернильницей у пояса и зеленым грифелем за ухом. Не было только Маврантониса, он бежал в горы, спасаясь от правосудия. «Здравствуйте, дети!» — сказал дядюшка Анагностис, подняв руку. «Гуляйте, ешьте и пейте, Бог вас благословит!» «Только не кричите! Стыдно! Покойница все слышит, ребята!» Кантаманолиас объяснил цель их прихода. «Мы пришли описать имущество покойной, чтобы разделить его между сельской беднотой. Поели, выпили и будет. Не вздумайте теперь стащить что-нибудь злополучное, не то я вас...» И он угрожающе потряс тростью. За тремя старостами показался десяток женщин, простоволосых, босых, одетых в лохмотья, и у каждой из них был мешок под мышкой или корзинка за спиной. Подходили они воровски, осторожными шажками, молча. Дядюшка Анагностис обернулся, увидел их и гневно крикнул. «Прочь отсюда, рвань! Что, грабить пришли? Мы тут все запишем на бумагу, каждую мелочь!» А потом разделим по порядку и справедливости бедным. Прочь, сказано вам, не то я вас. Учитель снял с пояса продолговатую медную чернильницу, развернул плотный лист бумаги и отправился к лавочке, чтобы начать опись оттуда. Но в это мгновение раздался страшный грохот. Полетели, сталкиваясь друг с другом канистры, посыпались клубки, зазвенели, разбиваясь чашки. На кухне загремели кастрюли, тарелки, вилки. Почтенный Кантаманолиас сбросился вперед, размахивая тростью, но разве мог он поспеть? Старухи, мужчины, дети выбегали из дверей, прыгали из окон и через изгородь, падали с террасы, таща все, что только успели схватить. Сковороды, кастрюли, тюфяки, кроликов... Некоторые сорвали с петель окна и двери и тащили их на плечах. Мимифас тоже поживился. Он схватил туфельки покойной, связал их вместе шнурком и повесил себе на шею. Казалось, будто мадам Артанс скачет прочь верхом, но видны только ее туфельки. Учитель нахмурился, повесил чернильницу обратно на пояс, сложил чистый лист вдвое и, не издав ни звука, с видом униженного достоинства, быстро шагнул через порог и ушел. Бедный дядюшка Анагностис кричал, умолял, поднимал свой посох. «Постыдитесь, дети! Постыдитесь! Покойница все слышит!» «Сбегать за попом!» — предложил Мимифас. «За каким еще попом, полоумный?» — сердито ответил Кантаманолиас. «Не видел, как крестилась? Четырьмя пальцами, еретичка! Зароем ее в песок, чтобы не смердело и не заражало село!» «Ее уже и черви начали жрать, вот тебе крест!» — сказал Мимифас и перекрестился. Дядюшка Анагностис покачал своей маленькой аристократичной головкой. «Тебе это в диковинку, дурачок?» «Человек ведь наполнен червями с того часа, как рождается на свет, просто мы их не видим. Как только учуют они, что мы уже смердим, так и появляются из всех дыр, совсем белые, как те, что в сыре». На небе зажглись и повисли первые звезды, подрагивая, словно серебристые колокольчики, и вся ночь наполнилась мелодичным звоном. Зорбас снял висевшую над кроватью покойной клетку с попугаем. Осиротевшая птица испуганно забилась в угол и все смотрела оттуда, так ничего и не поняв. Затем она скорчилась и спрятала голову под крыло. Когда Зорбас снял клетку, попугай вскочил, попытался было заговорить, но Зорбас протянул к нему ладонь и ласково сказал: «Молчи, пошли со мной». Зорбас наклонил голову и посмотрел на покойную. Смотрел он долго, горло его сжали спазмы. Он хотел было наклониться и поцеловать ее, но сдержался. «Прощай», — прошептал Зорбас. Он взял клетку и вышел во двор. Заметив меня, Зорбас подошел, сказал: «Пошли», и взял меня за руку. Зорбас казался спокойным, но голос его дрожал. «Всем нам тот же путь уготован», — сказал я, желая утешить его. «Спасибо за утешение», — язвительно ответил Зорбас. «Пошли». «Подожди, Зорбас, сейчас ее выносить будут. Подожди, посмотрим. Выдержишь?» «Выдержу», — глухо ответил он. Зорбас поставил клетку на землю и встал, скрестив руки. С непокрытой головой из комнаты покойной вышли дядюшка Анагностис и Кантамонолиас, а за ними показались 4 танцора, все еще с апрельскими розами за ухом, в приподнятом настроении, подвыпившие. Они держали за 4 угла дверь, на которой лежала покойница. Позади шел лирник с критской лирой. Далее десяток продолжающих жевать веселых мужчин и 5 или 6 женщин, каждая с кастрюлей или стулом в руках. Последним шел Мимифас с туфельками на шее. «Убийцы, убийцы, убийцы!» — кричал он и смеялся. Дул горячий влажный ветер, море разозлилось. Лирник поднял смычок, и в теплой ночи зазвенел его сладостный голос. «Но почему же на закат ты, солнце, поспешила?» «Пошли», — сказал Зорбас. «Все кончено».